«Я понимаю, тебе хочется побыть одной. Терять родителей очень тяжело. Хоть я на своих и жалуюсь постоянно, мне все равно было очень трудно смириться с их смертью. Если тебе нужно будет с кем-то поговорить или кому-то поплакаться, просто позвони мне. Ты знаешь, я много шучу на эту тему, но сейчас я серьезно. Надо бы, наверное, посочувствовать тебе по поводу работы, но мне совершенно не жалко, что ты оттуда ушла. Ты и достойна большего, чем этот отель. Ты и так провела слишком много времени среди его облупившихся стен. Теперь перед тобой снова открыты все дороги. Напиши мне, что у тебя все хорошо, или я сама приеду в этом убедиться. Это не угроза, это обещание. Добро пожаловать в дублинский чат, развелся и доволен. В настоящий момент в чате находятся 3 человека. Одинокая. Вчера парень из нашей литературной студии пригласил меня, то есть вроде как на свидание позвал на этих выходных, сходить куда-нибудь вдвоем. Так вот, я даже не знаю. Травка. Чего ты не знаешь? Одинокая. Ну, не знаю, не рановато ли мне начинать ходить на свидание, ведь мы с Томи расстались совсем недавно и... Травка. Недавно? Недавно? Томи тебя бросил 10 лет назад. Одинокая. Неужели прошло столько времени, а я совершенно этого не чувствую? Травка. Нужно меньше ныть и больше заниматься своей жизнью. Так с каким парнем из литературной студии ты собираешься встречаться? Одинокая. У нас в студии только один парень. Травка. Могу себе представить, как липнут к нему девушки. Самый важный вопрос. У него нет судимости? Одинокая. Нет, я проверяла. Травка. Боже, я же пошутила. Ну ладно, зато теперь ты сможешь спокойно отойти в ванную, не боясь, что он исчезнет вместе с твоим телевизором. Одинокая. Это роскошь, которую многие женщины не ценят. Уверенная вошла в чат. Травка. Тогда он вполне тебе подходит. Желаю удачи на свидании. Уверенная. Одинокая, ты что, идешь на свидание? Одинокая. А что, это так страшно? Травка. Страшно будет потом. Уверенная. Нет-нет, я имею в виду, что я поражена, но в хорошем смысле. Поздравляю. Одинокая. Спасибо. Ой, ты изменила свой ник. Уверенная. Ага. Мое прошение об аннулировании брака удовлетворили. Я же вам говорила, что в церкви не дураки сидят. Они согласились, что Леонард – законченный козел. Травка. Вот это да, уверенная. Как странно слышать от тебя такое. Вряд ли церковь думает именно так, но это уже что-то. Лютик. Поздравляю, уверенная. Уверенная. Спасибо, девочки. Лютик, мы 100 лет тебя не видели. Где ты пропадала? Лютик. Пожила несколько недель в Коннемаре. Нужно было многое обдумать. Травка. Все в порядке. Лютик. Вообще-то нет. Уверенная. Расскажешь? Может быть, мы что-нибудь посоветуем? Лютик. У меня умерла мать. Я потеряла работу. А об остальном предпочитаю не думать во избежание инфаркта. Потому что если все это правда, то последние 10 лет моей жизни были бессмысленной тратой времени. Одинокая. Пожалуй, это нам знакомо. Рассказывай. Ты же знаешь, все тайны останутся между нами. Может быть, мы сможем помочь? Лютик. Попробую. В общем, мне в руки попало письмо, написанное через несколько дней после моего 30-летия. Это письмо было написано для меня, но я прочитала его только сейчас. Письмо от Алекса. Одинокая. О, и что же он пишет? Лютик. В этом все и дело. Он написал, что любит меня. Травка. О-ля-ля! Уверенная. Боже, боже мой! одинокая. «Не может быть!»